Глава 21. Яна. Молоко сочилось. Едва-едва. Но мне, паниковавшей, казалось, что я чувствую, как грудь наливается молоком. Нажимая на сосок, выступает белесая густая капля. Молозиво. А я... Я не знаю, что делать. Все дни, что я была с сыном, металась из крайности в крайность. Снова начали сниться сны, в которых Илья совсем маленький. Плачет и просит грудь. А я не даю, потому что там, во сне, я ассоциирую его с чужим ребенком и четко понимаю – нельзя. Два раза плакала во сне, пугая Илью. Сначала я, как всякий человек нашей страны, надеялась, что пройдет само. Не прошло. Мы с Ильей спали вместе. Ему так нравилось, мне приходилось под футболку надевать лифчик, а в него ватные диски, чтобы он ничего не заметил. Конечно, он и не понял бы, но и излишние вопросы мне ни к чему. Затем я пошла в аптеку, сразу, как сдала вахту у сына. Забежала, предварительно поискав в интернете информацию. Купила самое дорогое и рекомендуемое средство. По отзывам, лактацию без стимуляции он прекращал на раз-два. На работе сидела, ерзала, как на иголках. Хотелось к Кате. Скоро будут процедуры. Мне казалось, что сейчас ей нужна моя поддержка. Но, бог мой, ей лишь несколько месяцев. Что я фантазирую? Но хотелось. Я себе все же уступила. Но моя паранойя достигла небывалых высот. Теперь мне казалось, что Катя чувствует запах молока. Она стала еще более плаксивой, чаще просилась на руки и успокоиться на руках не могла. Кричала яростно, сжимая кулаки, а у меня сердце переворачивается. И лифчик будто бы мокнет, или кажется мне уже. Словом, накрутила я себя до максимума. Зато свои плюсы были. Эта проблема несколько оттеснила на задний план Ярослава. Столько всего разом моя бедная головушка вместить уже не могла, пухла и грозила лопнуть. «Это неправильно», — сказала я Кате на очередной ее крик. «Я тебе не мама. Ты понимаешь это? Я не могу тебе грудь дать. Это аморально. Это неправильно». Катя снова начинала плакать. Возможно, у нее колики были. А может, зубы собираются резаться. Или просто настроения нет. Все возможно. Но замученной мне казалось, что Катя обвиняет меня в том, что я отказываюсь приложить ее к своей груди. «Она как будто бы злится на тебя», — удивился вернувшийся Ярослав. «Вот, не я одна вижу, значит, точно обвиняет». Ярослав взял Катю у меня. Наши руки соприкасались на пару секунд, дольше положенного. Но сегодня я уходила, радуясь этому. Я не могла дать Кате то, чего она хотела. Или, по крайней мере, того, что мне казалось, она хочет. Я могла бы заняться сексом со своим бывшим мужем. Падать ниже мне было некуда. А секс здорово отвлекал. Но опять же, я боялась, он поймет, увидит, что ко мне пришло молоко. И решит, что я чокнутая. Да, я точно чокнутая. Волшебная таблетка не помогла. Утром на футболке снова пятна. Перед работой я съездила и сделала анализы на гормональный фон. Результаты в обед. Еле дождалась. Расшифровала цифры на бумажке при помощи интернета. Оказалось, пролактин повышен. Почти как у кормящей матери. Почему мне это? Зачем? Снова в аптеку пошла. Нет, этот я уже пробовала. Отказалась я от знакомой коробочки. Не помогло. Ну, тогда я не знаю. Что вам посоветовать? Озадачилась провизор. Этот препарат самый мощный из безрецептурных. Может, травки попьете? Сколько вашему ребенку? 8 лет будет. Лет. Но истерически хохотнула я только мысленно. Зачем пугать человека? Я уже не кормлю, поделикатнее объяснила я. А сейчас молоко вернулось. Вам нужно к врачу. Не хочу пугать вас. Но вдруг это онкология. Я знала, что нужно. Только стыдно. Стыдно нести все это чужому человеку. проще самой переживать и проглотить, не морщась. Все это мое, мои проблемы, и родом они из моей же головы. Я купила травки, просто потому, что девушка за кассой была милой, в их пользу я не верила и понимала, к врачу идти нужно. Да и, возможно, моя онкология не пугала, честно. Как-то в этом состоянии вообще до всего ровно, фиолетово. Главное, чтобы с Ильей все было хорошо. А еще с маленькой кнопочкой, от которой зависит его жизнь. Я переломалась и в последний день свободы не пошла к Ярославу. Хотя тянула жуть. К хлопотам его маленькой семьи, криком Катьки, к теплым рукам бывшего мужа, чтобы глаза закрыть и не думать. Вместо этого сидела в офисе допоздна. Так долго, что, выходя поздно вечером из офиса, напугала вахтера на первом этаже. Он думал, что в здании уже нет никого. «Работа не волк», — покачал он головой. «Такая молодая! Разве можно? Покушала бы лучше и поспала, как следует». Я забыла, что такое получать удовольствие от еды и сна. А ведь раньше бывало. Утром сердилась на Илью, если по какому-то недоразумению просыпался рано и шумел. И поесть вкусно любила. Сейчас даже не могу вспомнить, какие на вкус мои любимые блюда. «Работа не волк», — пробормотала я, выходя. «Не убежит. А вот молоко, блядь, бежит». А потом пошла в ресторан. Просто для того, чтобы доказать себе, что я живая. Вспомнить, какова еда на вкус. И вина выпью. Я пусть и молочная, но, слава богу, не кормящая. Наверное, выглядела я после стресса последних месяцев так себе. Фейс-контроль на входе напрягся. Но глянула я на них злобно, и возражать они не посмели. Вечер буднего дня, свободный столик нашелся. Я заказала себе огромный стейк, а к нему 3 бокала вина. Сначала ела через силу, потом увлеклась и смогла осилить весь кусок мяса. От вина предсказуемо расслабила. Снова захотелось к Ярославу. Но раз решила нет, значит нет. Вот справлюсь с молоком. Проведу 2 дня с Ильей. Потом пойду. Ярослав сам позвонил. «Яна, учитывая все, что происходит, скажи мне, насколько с тобой все приемлемо?» «Я волнуюсь». Я помолчала, подумала. Вот что ему сказать? Точно неправду. «Все совершенно приемлемо», — ответила я. «Я вина выпила, спать буду». И звонок по 2-й линии. Звонил Антон, но трубку я не брала. Телефон на беззвучный ставить боялась. Вдруг насчет сына из больницы позвонят. Поэтому всю дорогу до дома ехала под надоевшую вибрацию. К тому времени, когда добралась до постели, хмель выветрился, а с ним и сон. Часы в коридоре тикали. Я вообще любила эти часы. Они очень мне помогали, я всегда в утренние сборы бросала на них взгляд. А сейчас наводят только тоску и уныние, и спешить мне точно некуда. Уехал уже мой поезд. Я встала и выковырила из них батарейку. Засыпать легче не стало, но от чего-то успокоилась. И даже решила. Утром поеду к врачу, только в частную клинику. Не хочу вываливать всю подноготную бабушке-одуванчику, терапевту моего участка. «Анализы нужно сдать», — протянула врач, общупав мою грудь. «На гормоны». «Уже», — отрапортовала я. «Все в папочке на столе». Женщина усиленно ломала над моими проблемами мозг. Даже приятно, что теперь это не только меня парит. Между делом я сбегала в лабораторию клиники и сдала мазок Малазива на анализ. Сделать обещали сразу же. Люблю платную медицину. «На первый взгляд, вы совершенно здоровы», – удивилась врач. «Если не считать того, что гормональный фон у вас, как у кормящей матери. Вы когда ели последний раз?» «Вчера». «А до этого?» «Меня поставили на весы, заставили раздеться, снова щупали, отправили к гинекологу». Я лежала на кресле, раздвинув ноги и с тоской размышляла на тему, сколько денег я тут оставлю, а ведь могла бы их на сына потратить. В конце концов, резюмировали, что у меня нервная анорексия и что на ее фоне у меня гормональный скачок. Нужно больше спать и больше кушать, а не как я, раз в 3 дня. И я только хмыкнула. Порой спать и кушать уже недостижимо. Назначили мне еще кучу обследований, на которые я уже знала, не пойду. До того ли мне сейчас? А под конец сообщили, что молоко мое вполне обычное. Здоровое молоко кормящей матери. Но самое главное, мне дали рецепт на препараты, которые могли мою молочную проблему решить раз и наверняка, а большего мне и не нужно. В аптеку я заехать не успела, к сыну опаздывала. Лежала, свернувшись в постели клубком, пока сын мучил планшет, и думала, ну почему так? Когда я безумно хотела кормить грудью своего ребенка, когда искренне наслаждалась этими моментами тишины и единения, молоко пропало. Потому что не спала толком. Потому что не ела. Некогда. И аппетита нет. Потому что нервничала. А теперь, по тем же причинам, молоко пришло. «Может, таксу?» – спросил сын. «Говорят, таксы – самые агрессивные собаки». «Да ну!» – не поверил он. Щенок, которого у нас еще не было, стал отдушиной. Мы мечтали о нем. Он – символ того, что все наладится, станет хорошо. Наверное, ни одна семья так долго не выбирала себе питомца. Нет, не потому, что мы настолько придирчивы. Илья, думаю, был бы рад и беспородной дворняжке с улицы. Просто щенка было нельзя. Пока. А мечтать о нем можно. Поэтому мы целыми часами шерстили сеть и восхищались толстобокими щенятами. «И умоляю, только не мопса!» – попросила я. День был обычным. Я знала, что плановая химиотерапия подходит к концу. Перед пересадкой она более агрессивная, чтобы убить иммунитет и по максимуму уничтожить раковые клетки, подготовить организм к будущей пересадке. И она более короткая по времени, что как могло в данной ситуации меня радовало. Но я все же не думала, что все будет настолько быстро. Просто трах-бах и как снег на голову. «Через 3 дня, — сказал наш еврейский врач, — девочки проводили подготовку, и через 3 выброс нужных нам клеток в кровь будет максимальным. Если я хотела остаться сыном, мне больше нельзя выходить. Там внешний мир – зараза. Я и так регулярно сдавала анализы и проверялась, чтобы, не дай бог, не принести какой вирус. А теперь вообще здесь арестована. И снова не спать. Как спать вообще можно? Илья не волновался почти. Я пришла к выводу, что детская психика куда гибче взрослой. По крайней мере, моей. Илью спасало незнание жизни и вера в то, что все будет хорошо. Он еще жил в счастливом неведении, считал, что вот где-то случаются болезни и землетрясения, драмы и страдания. Но не здесь. С одним отдельно взятым почти 8-летним мальчиком ничего страшного случиться не может. Я поцеловала его бритую макушку. Она была лысой совершенно, но ежик волос уже лез. Значит, не все выпали. Значит, вырастут. Хотя уж волосы точно не самое страшное из наших проблем. Обвела взглядом палату, пусть и небольшая, но отдельная. Хрен знает, сколько это Ярославу стоило. Несколько наших фотографий в рамках я принесла. Клюшка в углу. Клюшку я тащить не хотела, боясь, что она будет напоминать сыну о том, что ему сейчас недоступно. Но Илья настоял, и я сдалась. Благо, медперсонал был не против. Они были категорически против мягких игрушек, обилия еды в палате и почему-то против огромного бластера. Илья уснул. Я осторожно поднялась с постели, убрала в сторону планшет. В коридор вышла, дошла до тупика со входом в душевые. Сейчас здесь никого. уселась на подоконник, выглянула на улицу. Весна беснуется. Фруктовых деревьев вокруг больницы нет, но, наверное, уже цветут. Я всегда весну любила. Время обновления, самое чудесное в году. А теперь, наверное, навсегда впечатаются в память те страх и тревога, что прожила я в эти месяцы. Я позвонила Ярославу. Он на работе был. Возможно, даже совещание. Несколько да нельзя серьезных голосов на заднем фоне. Но Ярослав вышел из комнаты. Я слышала, как прикрылась, отсекая шум, дверь за его спиной. «Процедура очень долгая», — говорит он, — «от 4 часов. Нужен кто-то из близких, чтобы быть рядом с ней все это время. Я пойду». Сразу же вызвалась я. Это самое малое, что я могу для нее сделать. Тем более, я точно здорова, а тебе придется проверяться перед допуском в отделение. Ты, главное, документы сделай, чтобы они позволили рядом с ней быть. И стало немного. Не легче, нет. Просто смирилась, срослась с тем, что будет. Поняла, что не все могу изменить. Ох, да разве позволила бы хоть одна мать погибнуть своему дитю, если бы это было в ее силах? Посмотрела на свои руки, тонкие пальцы. Маникюр облупился совершенно, надо бы снять. Разве в этих руках судьба? Можно было бы поплакать, но реветь сейчас словно уступить. А я смирилась, но не сдалась. Верить буду. Кто-то верит в Бога, кто-то в дьявола. А я буду верить в своего сына, в маленькую девочку, в то, что все будет хорошо. И весь остаток дня чуть не на голове ходила. Только бы ребенок мой смеялся. Мне казалось, что это сейчас самое главное. Мы так разошлись, что старшая медсестра к нам в палату заглянула обеспокоенно. «Я уж думала, вы тут свадьбу гуляете», — улыбнулась она. «А тут всего лишь одна мамаша танцует». «Не всего лишь одна мамаша, а целая, блядь, боевая единица под названием «Мать». Вот с таким настроем следующие дни мы с Ильей и прожили. А потом настал день Икс. Мне принесли нотариально заверенное разрешение на ребенка, на представление его интересов, на Катю. В хрустящем, наверняка стерильном файлике. Потом отвели куда-то по лабиринту коридоров, выдали халат, шапочку, тапочки. «Садитесь, мамочка, сейчас ребенка принесут». Я поняла, что эта усталая женщина ничего не знает. Возможно, ей все равно. Для нее я просто мама. И один мой ребенок спасает другого. «Вот и Катя ваша». Малышку дали мне в руки. Она была недовольна. Наверное, уснула в машине, а потом растормошили, переодели в казенные ползунки, притащили сюда. Но меня узнала, улыбнулась мне даже. Затем потянулась к моей шапочке. Наверное, не понимает, куда мои волосы делись, которые так здорово дергать было. «Процедура длится от 4 до 6 часов», — объяснил мне высокий мужчина, такой же безлико стерильный, как и все здесь. «Забирать всю кровь у ребенка никто не будет, не волнуйтесь. Процедура максимально щадящая и чем-то похожа на гемодиализ. А его сейчас делают даже младенцам. Кровь девочки будет забираться из организма, из нее в этом аппарате будет вытягиваться необходимые для пересадки клетки, а затем она будет возвращаться обратно в организм. Все понятно?» «Ни хрена не понятно. Но я киваю. Потому именно это от меня и требуется. А еще обеспечить покой ребенка. Никаких препаратов и тем более наркоза ставить нам не будут. Мне нужно проследить за тем, чтобы венозные катетеры были в порядке, чтобы ребенок был сух, чист, сыт. И звать врача в любой непонятной ситуации. Вот это я действительно поняла. Это я умею». «Ну, вот и все», — сказала я Кате, когда жужжащий аппарат подключили. Кровь потекла в него тонкой струйкой. Мужчина все проверил и ушел. «Теперь будем развлекаться». Первые полчаса Катерина была паенькой, после того, как реветь от проколов перестала. Она успела по мне соскучиться, и одной меня ей вполне хватало. То и дело вскрикивала, будто что-то рассказывая, размахивала кулачком, тем, который был свободен от катетера. Потом поняла, что не может свободно дрыгать всеми конечностями. Поняла, что и нельзя переворачиваться. Спрашивается, зачем она тогда училась это делать? Если бы она могла, то, думаю, просто сорвала бы надоевшие, причиняющие боль и дискомфорт катетеры. «Потерпи, пожалуйста», — попросила я. «От тебя так много зависит». Мне жаль ее до слез. И понимаю, назад пути нет. Вскоре она разревелась так горько, что нас проведал доктор. Я обещала ребенку утешить. Справилась. Дала бутылочку. Затем поменяла памперс. Катька уснула. Слава богам! Она спала, а я смотрела на кровь, которая по одной трубочке текла, по второй возвращалась. Слушала, как Катя дышит. Думала, что сейчас мой лысый лопоухий сын один, что скоро, может, сегодня даже, проведут пересадку, как только материал подготовят. Может, и он сейчас на процедурах. Я сотню раз сказала ему, что здесь буду, рядом. Катька спала 2 часа. 2 блаженных сна, тишины и покоя. Нас даже похвалили. А потом проснулась. Редко кто с просонья доволен жизнью, а уж маленький ребенок, из которого иголки торчат, и подавно. Она кричала так, что сначала покраснела, затем побледнела. — Сиську дайте! Зачем ребенка мучаете? — заглянула медсестра. — Недолго уже осталось. Потом после процедуры дадим легкое успокоительное ей и понаблюдаем. Дверь снова закрылась, оставляя нас в одиночестве пустой комнаты. 2 другие кровати были свободны. Аппарат тихо жужжал. Процесс шел. Катька дышала тяжело, со всхлипами, тряслась всем маленьким тельцем. Но процедура проходила хорошо. 2 раза в час к нам заходил доктор и проверял, как все идет. «Да что же от меня все невозможного требуют?» – прошептала я. Катька плакать перестала. Нашла глазами лампочку и уставилась на нее, словно разом возвращаясь назад, туда, где призрачным подкидышем казалось, разом регрессируя. Лучше бы орала, право слово. Есть сила орать, значит, все нормально. «Я просто об этом забуду», — сказала я, как будто этого не было. Воровато оглянулась. Врач приходил недавно, значит, 15 минут нас точно никто тревожить не будет. Катька смотрела на лампочку, кожа вокруг губ белая, так орала. Не моргает даже, дышит только чуть слышно. Совсем устала, совсем отчаялась. Я расстегнула халат на груди. Господи, что делаю? Задрала наверх футболку, отстегнула лямку лифчика. Прилегла рядом, позволила соску коснуться щеки ребенка. Естественно, она не поняла. Ребенок, за свою недолгую жизнь никогда не видевший материнской груди, но повернула голову, потянула свободную ручку. Наверное, хотела схватиться за сосок, грудь, но рука ее пока слушалась так себе, поэтому уцепилась за отворот халата. А потом ротик открыла. Соска коснулась, причем выражение лица такое, словно лимон в рот засунули. Наверное, у меня такое же. И я искренне надеюсь, что Катька сейчас просто сосок выплюнет. Но она делает первое сосательное движение, потом второе. Мне кажется, из меня вытягивают не капли молока, саму жизнь. Катька сосет и засыпает даже. А я реву молча.